Глава 14. «Госпожа!» Крик вырвал меня из поглотившей дремоты. Сколько прошло времени? Кажется, всего несколько минут. Изи также сидела рядом, и даже спина не успела разболеться от лежания на твердом полу. Молодой мужчина, который совсем недавно почувствовал себя взрослым, а потому усиленно отращивал жидкую бороду, наполовину высунулся из отверстия в полу. «Там страж явился! Говорит по вашу душу! Мы его пока придержали, но ежели колдовать начнет, не сможем помочь!» Как же вовремя! Сил ни капли. Камней нет. Да я даже встать могла с трудом. Собрала все силы в кулак. Хотя кому я вру? Не силу, а так, остатки дурости. И с трудом, с кряхтением, опираясь на Изабель и на несломленную волю, встала. Вот почему должно происходить все и сразу. Нет бы дать бедной мне отлежаться, отдохнуть, набраться сил и восполнить магию. А потом я бы придумала, как сбежать. Мне не привыкать. Но нет же, явились, бурчала я про себя. Бледная принцесса поддержала меня, пока я поднималась, а потом шепотом спросила: «А мы что, просто выйдем к ним?» Я только пожала плечами. «А что нам остается? Если не придем сами, они погубят людей и все равно нас достанут. Давай решать проблемы по мере их поступления». Так мы и сползли вниз. Сначала Изи, аккуратно, поддерживая подол платья. Следом я, уже не так красиво. Да, юбку я всю измазала в пыли, и лицо, уверенно, испачкано кровью. Зато хоть кому-то помогла. Внизу башни столпились люди. Большая часть мне была незнакома, но они все резко замолчали и расступились перед нами. А потом стали кланяться. Они сами-то выглядели не лучше меня. Подранные одежды, расцарапанные тела, растерянные взгляды. Но в них теплилась еще едва уловимая, робкая и недоверчивая надежда. Мне стало неловко. В конце концов, я в первую очередь спасала себя, а не их. Но рада, что все так получилось. На улице было еще больше народу. Они шумели, что-то кричали, толпа волновалась. «Ироды! Да как вы могли? Богов на вас нет, чтоб вас!» Источник этих волнений был где-то на площади, отделяемый от нас шумным людским морем, пропитанным страхом и ненавистью. Но по мере нашего приближения гомон стихал. Горожане пятились, пропуская нас с Изи. «Мы их не отдадим! Всем миром станем! Но девчонок вы изверги! На поругание не получите!» Последней преградой перед нами стал Михаил, заслонивший своей широкой спиной проход. Голова города, облаченный в одни только брюки и впечатляющую растительность на спине, не собирался отступать. Но я уже увидела из-за плеча разъяренного мужчины, кто именно нас ждал. «Михаил!» Я тронула его за руку. Он обернулся. «Не волнуйтесь!» Нам ничего не угрожает. Надеюсь. Потому что предательская мысль, что Аарон тоже принимал во всем этом участие, не отпускала. Именно он стоял на свободном от людей участке площади. С гордо поднятой головой, злым взглядом и обнаженным мечом. «Племянник!» Раздался сзади нас крик Ильмара, которого я потеряла из виду еще в башне. «Долго ж ты! Мы тут чуть помереть не успели!» Он усмехнулся, ловко подвинул опешившего главу города и подошел к стражу. «А я и не сомневался, что ты справишься!» Аарон с облегчением усмехнулся и обнял Ильмара. Со всех сторон послышался удивленный шепот, сменившийся обычным шумом толпы. Я стояла на месте. Ну, не кидаться ж ему на шею. А что еще можно сделать, я пока не придумала. Потому просто смотрела, как он хлопает по плечу Ильмара и направляется к нам. Я бы разволновалась. Сердце делало робкие попытки забиться быстрее, да куда там. Сил хватало только держаться ровно. А на всем остальном мой организм предпочел экономить ресурс. Цела. Он подошел так близко, что я уловила его запах. Хвоя, мята и что-то терпкое. В ответ только кивнула. Цела. Аарон взглянул на Изабель, та тоже ответила кивком. Меня аж гордость за нее приняла. Сегодня не было ни слез, ни истерик. Принцесса стойко перенесла все ужасы этой ночи. «Как ты нас нашел? И почему правда так долго?» Я попробовала улыбнуться. Все же его присутствие принесло спокойствие. Мой мир возвращался на место. «Давай сначала тебя подлечим, хорошо? Я опять не успел. Прости». Он замер на секунду, поймав мой взгляд, а потом стиснул меня в объятиях. Крепко, до хруста костей. Колючая щетина поцарапала мне щеку, а чужое дыхание опалило шею. «Пусти!» — буквально прохрипела я. «Удушишь!» Меня тут же отпустили и подставили свое плечо для опоры. «Где вы остановились?» Следующий час прошел сумбурно. Аарон отнес меня к главе домой, не обращая внимания на преследующие нас косые взгляды. Елена помогла мне умыться и переодеться в белую хлопковую рубашку, а потом принесла отвар с малиной и медом. Тут-то я и уснула. Мне снился дом. Родители, заливающиеся смехом над своими взрослыми и пока непонятными мне шутками. Я маленькая, уже не влезающая под стол пешком, но все еще любящая устраивать там чаепития для игрушек. Мы проводили вечера в гостиной, иногда занятые каждый своим делом, а иногда просто общаясь. Мама, красивая, с темными вьющимися волосами и доброй улыбкой. И папа, высокий, серьезный со всеми, кроме нас. Утро обрушилось на меня пыльным мешком да по голове. Она гудела, будто там пусто и отродясь не было ничего дельного. На тумбочке у кровати стояла кружка с вкусно пахнущим отваром, из которой я выпила добрую половину. Немного полегчало, хоть во рту стало не так сухо. С кухни доносились приглушенные голоса. О чем говорили... Было не слышно, но раз за разом пробивался громкий голос Михаила, а следом слышалось женское шипение. Мужчина затихал, чтобы через пару мгновений дом вновь огласился звучным басом. Я улыбнулась. Почему-то это показалось мне ужасно уютным. Да еще и солнышко пробивалось сквозь кружевную занавеску, покрывая стены ярким узором. И хлебом пахло. Хорошо. Встала я на удивление легко. Даже голова почти прошла. Все-таки отвары Елены творят чудеса. Надо бы поблагодарить ее. На стуле лежали мои брюки. Так мастерски зашитые, что я с трудом нашла на них следы своих злоключений. И рубашка в мелкий цветочек. Я переоделась и вышла на кухню. Компания, которая передо мной предстала, была на редкость разношерстной. И как они все поместились в небольшой комнате? Изабель с аппетитом уплетала свежеиспеченный хлеб с вареньем и запивала все это молоком. Елена в очередной раз шикала на отца, которого это не смущало. Михаил вновь попытался говорить в полный голос. Эльмар привычными движениями сворачивал папиросы. И Аарон сидел за столом с кружкой ароматного чая. При моем появлении все замолкли. Первой отмерла Елена, захлопотав вокруг меня и сняв напряжение на кухне. «Деточка, как ты себя чувствуешь? Я уж говорила этим обормотам, чтоб потише. Да они привыкли орать, ух, я пым!» И она, шутя, погрозила кулаком отцу, на что тот ответил задорной улыбкой. «Кушать хочешь?» «Очень. И спасибо за отвар. Он творит чудеса». Невозможно было не улыбнуться в ответ этой пышущей теплом и уютом женщине. Присутствующие зашевелились. Ильмар сходил в соседнюю комнату за еще одним стулом, на который и уселся, крутя очередную трубочку с травами. Изи пересела на его место с другой стороны стола, и я оказалась рядом с молчаливо сидящим Аароном. Передо мной тут же материализовались кружка горячего отвара, свежая булочка, еще исходящая паром, и блюдце с вареньем. «А как ты это сделала-то? Мы хоть народ и дремучий, да только считать все одно умеем. Этих вот». Михаил из-под лобья взглянул на Аарона. «Было четверо, а ты одна». «Ты на моего племянника тут не бурчи, но я ж тебе уже сказал, что он парень хороший, не читай этим иродам. Да и коли хотел навредить, не сидел бы с нами за одним столом. Правду ж я молвлю, а?» Ильмар усмехнулся в усы, да только взгляд, который он бросил на сидящего рядом со мной мужчину, остался серьезным. Как бы он ни любил его, слишком много зла принесли людям стражи. «Правду». Аарон отставил почти пустую чашку. «Я не заслуживаю вашего доверия, хотя и не причинял вам зла лично. Но я допустил, чтобы это случилось». Рука, которая только что сжимала ручку миниатюрной кружки, сжалась в кулак. Но глаз он не опустил, с достоинством встретив обращенные на него взгляды. «Аарон», я отложила надкусанную булочку. «Как такое вообще могло произойти? И зачем? Зачем жрецу гибель целого города? Зачем создавать монстров? Простите». Я смешалась от того, что назвала так хозяев дома. Но те лишь махнули рукой, с горькой улыбкой, признав правдивость этих слов. «Власть. Он всеми возможными способами стремится получить в свои загребущие руки всю страну». Кулаки Аарона разжались, и он вновь сделал глоток чая. «А эти твари нужны, чтобы получить поддержку у самых непокорных. После такой встречи они либо признают главенство жреца, либо исчезают. А их место занимают более послушные». «А мы-то тут при чем?» Елена поставила передо мной тарелку с блинчиками и вытерла руки полотенцем, которое снова закинула на плечо. «Вам просто не повезло. Я бы хотел как-то это предотвратить, но вряд ли бы смог. Как мне сказали, город выбрали из-за удаленности и отсутствия связи со столицей. Вы находитесь далеко от основных трактов, ничего ценного не производите. Боюсь, никто и не хватился бы отсутствия целого города». «А как же родня? Небось, кто-то дохватился. У Михи вон сестра в соседней деревне. Замуж там вышла, да осталась». Глава недоверчиво смотрел на нас, не понимая, как такое вообще возможно. «Купол. Вы не могли выйти, а сюда никто не мог зайти». Я пожала плечами. «Да и вряд ли кто поверит, что не смогли найти Горск. Спишут на то, что заблудились или перепили». Аарон кивнул. «Все верно. Заклинания в башне были не только источником темной магии, но и защитой. Никому не нужно, чтобы монстры бесконтрольно разгуливали по всей стране. Если бы вы сумели выйти, не сняв заклятие, оно бы продолжало действовать. «А как нас нашли?» — подала голос Изи с довольной улыбкой, откинувшись на спинку стула. Аарон замялся и опустил глаза. В это время открылась дверь, и к нам зашла девушка. Лет 20, с темной косой до пояса и очаровательной улыбкой. «Ой, простите, я не вовремя. А я тут пирог принесла с яблочками, сама готовила». Гостья улыбнулась, взмахнула длинными ресницами в сторону Аарона и, задев меня подолом красного платья, поставила на стол тарелку с выпечкой. Только аппетит у меня почему-то пропал. «Спасибо, Эвелин! Ты ж наша хозяюшка!» Елена подорвалась с места, уступая его гостье, и принялась ее расхваливать. «Просто мечта, а не девушка! Так готовит, пальчики оближешь! Вы попробуйте, попробуйте! Яблочный пирог у нее чудо, как хорош!» И тарелка подвинулась еще ближе к Аарону. Тот кивнул, пробормотал спасибо и взял кусочек. Запах печеных яблок разлетелся по всей кухне. «Расскажите, как там за пределами? Мы 4 года не получали новостей из внешнего мира!» Эвелин разгладила несуществующие складки на подоле, струящаяся ткань очертила стройные ноги. «Господин!» «Аарон, этого достаточно». Я проследила за внимательным темным взглядом. «Ну, конечно. Когда мужчина устоит перед красивой женщиной?» Еще и улыбается ей. «Аарон, вы кушайте пирог, пока теплый, а рассказать все успеете. Вы же пока не уходите? Хотите, я покажу вам наш городок? У нас красиво!» Настроение окончательно испортилось. Элимар вышел покурить, и я увязалась следом, просто чтобы выйти на улицу. На кухне стало душно от приторно-сладких духов, яблок и навязчивых девиц. И вот вроде я понимала, что прошло столько лет, и у меня нет никакого права претендовать на этого мужчину. Да только это не мешало кипеть злости на него. Подумаешь, пирог она испекла. Тоже мне заслуга. И платье красивое. Да такое любой пойдет. А он сидит, улыбается. Вот же мужчина. Я и не заметила, как дошла до башни. При свете дня она не выглядела устрашающе. Часы исправно шли. Обычный город. Не скажешь, что ночью тут было так страшно. Вопрос в том, что же делать дальше. Аарон явно пришел за нами. Эта девица перебила его, и я так и не успела узнать, как он нас находит. Вот пусть с ней сидит, чаи распевает. А мне надо придумать, куда двинуться теперь. Я уселась на лавочку, разглядывая чей-то начинающий зеленеть палисадник. Голос, раздавшийся за спиной, заставил меня вздрогнуть. Аарон подошел неслышно. «Почему ты ушла? Мы так и не поговорили». Он сел на лавочку рядом со мной. Я же машинально отодвинулась подальше. «Тебе не кажется, что это как-то по-детски?» Он усмехнулся и пересел ближе. «На что злишься?» Я посмотрела на край. Двигаться было больше некуда. «Ни на что!» Пожала плечами и уставилась на яблоню, покрытую молодыми листьями. «Быстро ты пирог доел!» Я сама поняла, как глупо это прозвучало. Само вырвалось. Но это не повод хохотать. Захотелось его чем-то стукнуть. «Ты ревнуешь?» Он с улыбкой поймал мою руку и поцеловал ладонь. «Это просто пирог, Алессандра». «Ага». «И смотрела она на тебя тоже как на пирог. А я не ревную. 10 лет прошло. Ты свободный мужчина». Сказала и в груди заныла. Так успокаивать себя было хорошо, когда я на него злилась и считала предателем. и он был далеко, а не обдавал меня жаром своего тела. Да, у меня сбежала невеста. Да так хорошо, что найти несколько лет не мог. Он обхватил мои пальцы своими и сжал. А когда нашел, не мог прийти к ней, боясь принести с собой неприятности и привести врагов. Из-за меня она лишилась собственной жизни. Как думаешь, есть шанс, что меня когда-нибудь простят? Я повернулась к нему, поймав внимательный серьезный взгляд. Он улыбался, но ждал ответа. «Не знаю, Арн. Все очень непросто. Ты уверен, что она не стала другим человеком за это время?» Сердце бешено стучало. «Я ведь его простила. Как-то само собой это случилось, я и не заметила. Грозилась убить при встрече, а как поклялся, что не виноват, растаяла. Глупая и бестолковая. Уверен. Она все такая же. Живая, родная, моя. Только улыбается реже. Ну и как тут можно было не улыбнуться? Скажи лучше, что нам делать дальше? Я попыталась сменить тему. Из дома Эльмара мы бежали хоть куда-нибудь. А вот сейчас я просто не знаю, куда двигаться. В столицу вам пока нельзя. На днях там станет совсем опасно. Близится переворот. И пока неизвестно, чем он закончится. Он выпустил мою руку и взъерошил свои волосы. Пара прядей упала на лицо, и я машинально поправила их. Теплая рука прижала мою ладонь к щеке. «А ты знаешь, где водятся драконы?» Вопрос сорвался случайно в ответ на мои мысли. Но об этом я пожалела почти сразу же. Следующие полчаса ушли на то, чтобы объяснить теорию Изабель о необходимости найти большую ящерицу и притащить ее в город. Меня пытались убедить, что это глупо, небезопасно и бесполезно. «Слушай, я все равно поклялась на крови, что помогу ей. И можешь сказать, где сейчас безопасно? За нами идут стражи. Ты смог найти, и они смогут». «Не сразу». Он отвел взгляд и, наконец, сказал: «Я отслеживал твое кольцо». «Что?» Я машинально подняла руку, взглянув на тонкую полоску на пальце. «Ты за мной следил?» Я подорвалась с несчастной лавки, как ужаленная. «Нет. Хотел, чтобы ты была в безопасности». «Ты мне не доверял? Да как ты мог?» Я развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Следил. За собственной невестой. Вот же гад. «Стой!» Арн догнал и схватил мою руку. Хотела ее вытащить, но сил не хватило. «Я уже знал, что готовится что-то плохое. Не мог представить, что тебя обвинят. Но хотел в нужный момент прийти за тобой. Только для безопасности». «Тогда почему не пришел? Хотя бы тогда, когда уже знал, что за мной идут». Обида и усталость последних дней пролилась слезами. Я смахнула влагу ладонью, а потом меня просто поймали в кольцо рук. Я побрыкалась для приличия и затихла. «Заклинание срабатывает, когда кольцо надето на палец. Я не успел тебя предупредить. А потом ты сбежала и сняла кольцо. И долго еще не надевала». Я уткнулась носом в мужскую грудь, успокаиваясь. Заклинание спасло мне жизнь. Не раз. И глупо было бы на это сердиться. «Я отведу вас к драконам, раз ты считаешь, что без этого не обойтись».